Глава 6. О, скорбь и умирание – совершенно разные состояния сознания. Один видит полночь, другой – дивный рассвет. Один видит смерть, другой – жизнь, какая не являлась ему никогда прежде. Больница. Это тюрьма. Как сбежать? Когда глаза закрыты, они видят иначе, слышат иначе. В ангаре сумрак, тени и тишина. Я увидел обломки ПАВ, моей амфибии. Они аккуратно сложены на цементном полу. Это похоже на смерть. Обломки правого крыла, погнутые и поломанные распорки. Вся верхняя часть фюзеляжа, от носа до хвоста, помята, искорежена, разбита в результате падения вверх колесами. Очень похоже на смерть. «Ох, Пав!» – вскрикнул я. «Ричард?» – отозвалась она заспанно. «Ты в порядке?» – спросили мы одновременно в два голоса. «Со мной все хорошо, Пав, пара царапин, но сдается мне, ты приняла на себя весь удар. Нет, ты сейчас смотришь на мое смертное тело. Подозреваю, что я и сама бы воскликнула «Ох!», если бы увидела тебя сейчас». Я рассмеялся. «Я не тело, Пав, как и ты. С тобой все хорошо. Я не помню крушения. Мне сказали, что я не погиб лишь благодаря тому, что сделала для меня ты за последние 2 секунды. Я старалась, Ричард, я в порядке. Неразрушимая». И вот она уже стоит тут. Ее безупречная форма гордо возвышается посреди ангара, увенчанная мотором. Цепи смертного мира соскользнули с фюзеляжа, не причинив ни малейшего вреда. Да чего же прекрасный символ? Ни единой царапины на лакированных боках. «Я рада, что у меня получилось. Мне нравилось иметь тело. Однако это ощущение опасности... Не очень-то приятно осознавать, что моя жизнь здесь, на земле, зависит от столь хрупкого и ранимого тела. Ветра, столкновения, провода. Но все же у этого есть какой-то смысл». Она улыбнулась. «Не знаю какой, но смысл есть». Глубокая мысль. «Если мы духи неразрушимые, тогда почему тревожимся о телах?» «У нас нет тел, Пав. Мы вообразили их ради забавы, ради историй, ради трагедийности. Вот и ты сделала то же самое. Твоя история состояла в том, чтобы погибнуть, защищая своего пилота в крушении, здесь, на земле». Долгое молчание. Затем тишину нарушил ее спокойный голос. «Я сделала, что могла. Лучше уж я, чем ты. Основная часть удара пришлась на крыло». Она на пару секунд замолчала, заново переживая случившееся. «Для тебя ведь полеты тоже закончились?» «Ну, это вряд ли. Я летал большую часть своей жизни, и, возможно, здесь, на Земле, на это потребуется некоторое время. Но я вернусь к полетам. Возможно, через несколько месяцев. Если нет, то я просто умру, Пав. Нет смысла жить здесь, если я не смогу летать». У нее не было никаких причин для крушения. Это все не ее проблемы. Это я не заметил проводов. Это мне нужна была какая-то встряска, чтобы жить дальше. «Прости, Пав, это я виноват. Не увидел проводов». «Нет, я тоже виновата. Я заметила провода за секунду до крушения, но думала, что мы пролетим. Ошиблась. Тебя отстроят заново», продолжила она после паузы. «Ты ведь пока еще не хочешь покидать Землю, верно?» «Думаю, у меня есть миссия. Я сделаю все, что нужно, чтобы восстановиться. Но мне не нужна жизнь без полетов». Следующие слова словно бы всплыли из какого-то заброшенного уголка моей памяти. «Ты тоже, Пав. Ты спасла мне жизнь. Я починю нас обоих». «Я тоже?» В ее голосе прозвучала нотка надежды. «Ты все еще лежишь в больнице и при этом уже планируешь восстановить меня?» «Восстановить нас. Не этого ли требует дух, когда мы выбираемся из-под обломков собственных жизней? Не требует ли он, чтобы мы превратили собственную жизнь в аффирмацию? Мы – совершенные проявления совершенной любви здесь и сейчас. У тебя не останется никаких увечий. Правда? Ты меня восстановишь?» «Сама идея, что я могу этого не сделать, немыслима. Я сделаю все, что необходимо, и я знаю, что уже говорил об этом раньше во время какой-то встречи, когда был в коме. Не помню подробностей, но я давал это обещание. И если сегодня кто-то скажет мне, что это невозможно, значит, этот человек сам принадлежит обломкам. Мы снова полетим. Да, восстановлю. Я не самолетостроитель, Пав, но я знаю одного человека. Во Флориде, в Алькарии, тот аэродром, где ты родилась в пространстве времени. Как? Я выйду с ним на связь. Мы погрузим на грузовик твое тело, твои крылья, твой мотор, и ты проедешь эти 3000 миль до его ангара. Для меня будет честью снова летать с тобой. Я дал обещание ей, она мне. Ангар наполнился светом и жизнью. А ведь еще час назад здесь было так тоскливо. Свет позолотил сломанные распорки ПАВ. Она будет летать. Спасибо, Ричард. Ты ведь знала, верно? Ты уже слышала от меня это обещание раньше, во время той встречи. И ты спрашивала себя, вспомню ли я. Предполагалось, что ты не вспомнишь. А я и не помню. Однако уверенность в том, что мы оба останемся жить, ты и я, это не интеллектуальное воспоминание, а эмоциональное. Я не помню слов, если там вообще произносились слова. Для меня важен лишь факт, что мы с тобой снова полетим. Только мысли, не слова, подтвердила она, и некоторые из них впечатляют. Ее торжественный тон насмешил меня. Вначале мне нужно будет исцелиться самому, но еще до полного моего исцеления твое тело отправится во Флориду, а там... Через 3-4 месяца ты снова будешь в небе. Если, конечно, ты не предпочтешь переместиться с земных небес в свои собственные. Не мои небеса, Ричард, наши небеса. Земные небеса – это смертная жизнь, обучение через иллюзии. А следующие небеса – это шаг выше. Однако я предпочту еще полетать с тобой тут. Нам ведь нужно завершить кое-какую историю, правда? Обязательно. Крушение было всего лишь одной главой нашей истории. Это, конечно, важная глава. В каждой повести должно быть испытание, удар, который может сокрушить всю историю. Но скоро все это останется позади. Мое тело исцелится, равно как и твое. И мы полетим. Твой выбор. Сказала Пав. «С точки зрения смертных, я буду спать. Просто груда обломков. А настоящая я будет летать в небесах духа. Но когда ты призовешь меня обратно, я вернусь». Она улыбнулась. «Абсолютное подчинение». Она на минутку задумалась. «Возможно, с новым телом я стану немного другой. Наберись терпения». Подожди, пока я вспомню, кто ты такой. Возможно, я буду напугана. Смертные и люди, и самолеты медленно восстанавливают свой дух. Да, ты такая же, как другие смертные, сказал я с улыбкой. Не сомневайся, мне достанет терпения. Будем ждать. Возможно, ты захочешь другое имя, Пав, чтобы в нем отобразилась твоя решимость пройти это испытание. «Мне мое имя нравится», — ответила она. «Если бы я была четырехмоторным транспортным самолетом, и ты совершал бы на мне беспосадочные кругосветные перелеты, я и тогда оставалась бы Пав. Ты знаешь, что означает мое имя, хрупкое и в то же время вечное, совершенное проявление любви. Английское слово «puff» означает дуновение, дымок, звук, издаваемый при выдохе и так далее. В общем, нечто легкое, летучее, незримое, вроде бы есть, а вроде бы нет. Смотри книгу Баха «Нежные игры жизни и смерти». Она усмехнулась. «А ты сам хочешь новое имя?» «Ну уж нет, благодарствую», — рассмеялся я. «Оставим прежние имена. До скорого, Пав!» «Пока, Ричард». Цвета поблекли. Ангар снова погрузился во мрак. Безжизненные обломки Пав на полу. Ее жизнь, как и моя, продолжится после смерти. Что там говорил Шимода? «Когда приходит бедствие и когда приходит благословение, всегда задавай себе вопрос, почему я?» Причина есть, ответ есть.